или «Шевроле» года этак 59-го. Ездить на нем сегодня по Израилю невозможно, парковаться вообще невозможно, но какое это имеет значение? От этих широченных плоских капотов, от хромированных навороченных бамперов, от бескрайных кожаных диванов и невероятных крыльев исходит мощная волна наивного оптимизма. Все у нас будет лучше всех. Сегодня. В крайнем случае завтра. Long live rock'n'roll. Завтра была война во Вьетнаме. Очень забавно наблюдать, как советская власть, поливая дерьмом американских империалистов, при этом поученически старательно срисовывала у них всю эстетику быта. Насколько, конечно, позволяло техническое отставание. Копировали форму автомобилей с опозданием на 10 лет, холодильники, радиоприемники, часы, телевизоры. Наши любимые в детстве уличные автоматы с газировкой – просто копии американских с сохранением раскраски. А мы и не знали. Ха. Еще вчера, ну, позавчера, автомобили радовали разнообразием форм. Марки были узнаваемыми. Создатели за это боролись. Вольво угадаешь за версту, по прямоугольному обрубленному заду. Мерседес по решетке и вертикальным фарам. Это называлось Мерседес с удивленными глазами. БМВ по обводам. Сегодня силуэты всех машин примерно одинаковы. Их как будто скопом залезала какая-то вселенская корова. Коля Фоменко меня уверял, что это теперь такое международное требование к аэродинамике. Ой, не знаю, сумел же Геленваген остаться самим собой. На мордах почти всех моделей застыло хищное выражение, так или иначе срисованное со шлема Дарта Вейдера. Это тоже требование аэродинамики? Или совершенно мне непонятная тенденция к унификации? Может быть, мы что-то не знаем? Или они сами что-то не видят? А еще его бесил запах. Запах собственного тела. Мы все чувствуем свой запах, и, как правило, нас самих он не раздражает. Запах был еле уловим, никто другой его заметить не мог, но он стал другим, он изменился, и он был нехорош. А с обонянием у него всегда дело обстояло отлично, и за последние годы это свойство, похоже, только обострилось. Запах приходил ночью, никуда от него было не деться. Душ спасал на полчаса. Появились и другие новые особенности. Например, возросла неуклюжесть. Движения стали менее точными и замедлились. Он и раньше-то, надо сказать, не являл из себя эталон изящества. Ему, правда, казалось, что с этими возникшими трудностями он как-то справляется. Если постоянно о них помнить. Ну, просто как будто не торопится никуда человек. Но постоянно помнить не получалось. И, конечно, ни черта он не справлялся. Интересно, что все подобные перемены наступали не постепенно, а вполне шагообразно. Вчера еще нет, а сегодня уже есть. Утром у тебя зуб не болел, а сейчас, пожалуйста, болит. Сон ночами то и дело куда-то уходил. Он лежал в темноте и думал о природе человеческих ощущений. Вот, например, у меня болит. Это что такое? Что такое болит? Когда, скажем, чешется, это понятно. Хочется почесать. А болит? Как объяснить это другими словами? Выходило, что никак. Великий, могучий был бессилен. Но если это просто сигнал, идущий от точки на теле в нашу голову, значит, точка передачи, как голова-приемник. А значит, приемник можно просто выключить. Анальгетики же как-то гасят волну. Или глушит. Он читал про людей, которые научились эту боль отключать без всяких анальгетиков. Где они нашли выключатель? Вязкий, постоянно возвращающийся сон. Всякий раз он, уходя, оставляет ни на что не похожее горькое чувство. Оно мимолетное и описанию не поддается. Город, похожий на Москву. Но место неузнаваемо, отдаленно напоминает бульвар, поднимающийся от Трубной площади к Мясницкой. Только самого бульвара нет, просто улица, идущая вверх, старые дома, редкие прохожие, оттепель посреди зимы, серый день, низкие набухшие облака, иногда моросит еле заметный дождь. Грязные, обглоданные сыростью сугробы, под ногами лужи. Как правило, что-то не в порядке с обувью, или она вообще отсутствует, я в одних носках. Всегда в этом сне я уже потерял некий важный предмет —